Глава 1331. Проклятье Бога. Восьмой заговор остановил движение во всем измерении. Опустилась звенящая тишина. Седьмой заговор запечатал цикл кармы этого измерения и заморозил его во всех воспоминаниях. Шестой заговор заблокировал жизнь и смерть, заменил реинкарнацию, сделав все измерение чем-то вроде дерева без корней. Пятый заговор погрузил все в хаос. Внутри и снаружи поменялись местами, вселенная искривилась, небо и земля потемнели, погас весь свет. Третий заговор замедлил до полной остановки реку времени измерения. Время не имеет границ, пределов, конца, и все же поток времени остановился. Второй заговор сделал пустоту реальностью. Чужак поменялся в лице, почувствовав, как его тело начало вырывать из иллюзорного состояния. В полнейшей тишине были запечатаны небо и земля. Появившись во плоти, чужак с изумлением обнаружил, что может лишь неподвижно парить в воздухе. Все его естество затопил страх. «Что это за магическая техника? Это не полная эссенция, но в ней чувствуется сила эссенции. Если эта штука станет полноценной эссенцией, то этот человек, у него будет основание для того, чтобы стать парагоном! Его физическое тело уже на уровне 5 эссенций». «С такой культивацией он, если не остановить этого юнца, в будущем он точно станет парагоном!» Пока у чужака в голове проносились все эти мысли, Манхау на огромной скорости мчался вперед. Его указательный палец был направлен в лоб чужака. В глазах чужака промелькнули гнев и отчаяние, а потом его жизненная сила была уничтожена. В самый последний момент Манхау узрел истинную форму патриарха чужаков – саламандру длиной 3000 метров. Даже плотная аура смерти не могла скрыть его совершенно немыслимую древность. Сложно сказать, сколько веков прожил этот чужак, и все же во лбу дрожащей саламандры блеснуло что-то золотое. В капле выделившейся крови плавали черные точки. Чужак явно уже успел осквернить ее. Быстрым движением руки Манхао поджег золотую кровь. Спустя пару мгновений чистая, бескверная золотая кровь растворилась во лбу Манхао. С хрустом Манхао вновь стал выше. В этот раз рост оказался не столь пугающим. С другой стороны, его физическое тело стало испускать по-настоящему устрашающие эманации. Все вокруг искривилось, словно были изгнаны естественные законы. В то же время из него ударила волна силы физического тела 5 эссенций. Почти на уровне 6 эссенций! В глазах Манхао появился слегка нездоровый блеск. Издревле 6 эссенций считались пиком для владык Дао. Долгое время физическое тело Манхао находилось на одном царстве выше его культивации, однако оно застряло между царствами древности и Дао. Без крови бога было очень сложно преодолеть лежащую между ними пропасть. Если сегодня он одним махом обретет физическое тело владыки Дао, то его боевая мощь переступит грань обыденности. С такой силой он вполне сможет потягаться с парагонами. Сегодня он действительно стал одним из сильнейших экспертов мира горы и моря. Манхао втянул полную грудь воздуха и ослабил хватку магии заговоров на измерении. Он не мог больше пары вдохов продержать мир запечатанным. И все же сделанное им было сродни попранию самих небес. Манхао отчетливо чувствовал свою культивацию и силу. Оба аспекта далеко ушли от того, с чем он начал войну. Теперь он стал по-настоящему силен. Наконец Манхао со свистом умчался в направлении последней звезды. Новая область отличалась от всех остальных. Вместо горы, равнины, озера или чего-либо еще его встретила огромная статуя. Вокруг нее клубился туман, однако за ним можно было разглядеть каменное изваяние мужчины, стоящего на звезде. В нем чувствовались достоинство и грациозность, а также варварская и властная аура. В правой руке у него лежала река звезд. Поблизости от статуи аура Манхао неожиданно погрузилась в хаос. Даже туман забурлил. Как вдруг глаза статуи стали золотыми, и из них брызнул яркий свет. «Тем, кто не принадлежит клану бога, не позволено обладать кровью бога!» Зловеще заговорила статуя. «Любой, покусившийся на кровь бога, будет на веки веков проклят богами! Этих воров ждет лишь смерть!» И статуя ударила величественная божественная воля, настоящая волна ненависти, накрывшая все вокруг статуи, включая Манхао. По лицу Манхао промелькнуло удивление, когда сквозь него прошла божественная воля. Она исказила весь мир вокруг. Ощущение было такое, будто она переместила все во времени, и все вокруг стало иллюзорным. В следующий миг все вновь прояснилось, вот только прежний мир исчез. Не было ни статуи, ни долины погребенных богов, ни мира горы и моря. Перед Манхао раскинулось бескрайнее звездное небо, где парил континент размером практически само звездное небо. Под главным континентом парили тысячи островков поменьше, на них сейчас бушевало пламя войны, во все стороны разлетались звуки сражения. Грохотали божественные способности, порождая оглушающие ударные волны. Что? При виде монструозного континента Манхао стало слегка не по себе. Хоть он и впервые его видел, нечто внутри него, тихий голос в его крови, прошептал ему, что это был мир бессмертного Парагона. Обернувшись на особенно громкий грохот, Манхао увидел гиганта. Исполин по размерам практически не уступал целому континенту. Позади него шагали другие гиганты. Эти жуткие исполины могли одним ударом кулака истребить тысячу практиков, движением пальца уничтожить небеса и расколоть землю. Континенты поменьше, которые, как понял Манхао, являлись нижними мирами, рушились один за другим, сотрясая мир бессмертного Парагона. Конфликт оставил на нем множество трещин, похожих на шрамы, и все же мир бессмертного Парагона продолжил бесстрашно сражаться. На поле брани шел дождь из крови богов, сраженные гигантские боги падали подобно вековым деревьям. У Манхао все внутри похолодело, когда один из богов с 8 звездами на лбу внезапно повернулся в его сторону. По непонятной причине черты его лица показались Манхао знакомыми. Присмотревшись, он осознал, голова именно этого бога и стала фундаментом для долины погребенных богов. «Проклятье бога!» – пробормотал бог с 8 звездами, при этом его глаза недобро сверкнули. Покинув ряды своих собратьев, он двинулся сквозь практиков к Манхао. Хоть его цель находилась на приличном расстоянии, бог был настолько огромным, что его нельзя было целиком охватить взглядом. Такому гиганту хватило одного шага, чтобы добраться до Манхао. Переступив через звездное небо, он оказался рядом с Манхао. Дико засвистел ветер, задрожали небесные светила. Все это произошло из-за того, что бог поднял руку. Его указательный палец исторг из себя рябь, пронзившую звездное небо. Источая бесконечно разрушительную силу, гигантский палец полностью перекрыл обзор Манхао, отрезав от звездного неба, от всего мира. Все его естество пронзило невероятно реалистичное чувство надвигающейся опасности. Имеющийся заговор реального-нереального не помог Манхао. Происходящее виделось ему реальным без единой талики фальши. «Но такого просто не может быть!» Мелькнула у него мысль. «Что это за магическая техника? Это не может быть реальным. Идет древняя война, даже если бы меня каким-то образом перенесли сюда, то только в качестве наблюдателя. Здесь просто неоткуда взяться моему настоящему телу!» Лицо Манхао исказило гримаса, но сейчас было не время досконально изучать ситуацию. Он резко сорвался в противоположную сторону от приближающегося пальца, задействовав всю силу культивации физического тела. К сожалению, этого оказалось мало. В решающий момент Манхао выполнил магический пас заговора заклинания демонов. Всего одного, самого могущественного, третьего заговора. Заговора настоящего древнего. Под влиянием Дао времени тело Манхао стало расплывчатым. Как только он растворился в реке времени, сквозь него прошел огромный палец. Прогремел взрыв, изо рта Манхао брызнула кровь. Чудом избежав гибели, он почувствовал, как на него навалилась чудовищная слабость. К счастью, вечное заклятие Зеленого Императора помогло ему восстановиться, после чего он со всей возможной скоростью помчался вперед. Все это настоящее, и в то же время нет. Иллюзорное, и в то же время нет. Это мир сновидений. Погибнув во сне, умрёшь и наяву. В последний момент, осознав это, он быстро вскинул руку и выполнил магический пас кармического заговора, а потом коснулся пальцами лба. Среди появившихся кармических нитей он нашел одну, не похожую на остальные. Она появилась после поглощения им крови бога. Нить кармы, связывающая его с этим богом. Этот бог давно скончался, но из-за кармической связи все еще мог использовать свою даосскую магию. Манхао схватил нить кармы и уже хотел разорвать ее. Как вдруг бог внезапно посмотрел на него. На атаку уже не осталось времени, поэтому он просто закричал на Манхао. Крик бога! Его оглушительный рев расколол пространство между ним и Манхао. На него налетело и накрыло с головой чудовищная сила истребления. В этот самый момент Манхао разорвал нить кармы. Мир погрузился во тьму. Постепенно все опять начало проясняться. Манхао вернулся из звездного неба далеких времен обратно в долину погребенных богов. Золотое сияние глаз статуи померкло, и все же с последним непримиримым ревом она развалилась на части. Манхао помрачнел, как вдруг к горлу подступила кровь. Прокашлявшись, он наконец пришел в себя. От одной мысли о пережитой опасности его пробрал холодок. «Не хочешь дать мне украсть кровь бога, да?» Манхао посмотрел на обломки статуи. Скрытая в ней кровь бога исчезла. Эта капля стала энергией, запустившей божественную способность для переноса его в далекое прошлое. С холодной усмешкой Манхао взмахнул рукавом. В его глазах разгоралась жажда убийства. «Что ж, даже без восьмой капли крови бога, я все еще могу обрести физическое тело владыки Дао».